Тайне – да. Учителя у нас в гимназии носили форму – длинные серые сюртуки с золочеными пуговицами Министерства народного просвещения. В синих бархатных петлицах белели серебряные звездочки, обозначавшие чин. Преподаватели были чиновники. У статских советников звездочки были похожи на сильно увеличенные снежинки. Один или два учителя позволяли себе являться в гимназию в пиджаках с маленькими щегольскими ромбовидными университетскими значками на груди. Впрочем, их пиджаки были тоже с золоченными пуговицами и звездочками на бархатных петличках. Так что это, собственно, были не пиджаки, а скорее форменные тужурки. Обычно эти вольнодумцы в форменных тужурках были молодые люди, недавно окончившие университет и еще не выбросившие из головы либеральные идеи. Их скоро приводили в христианский вид, и они через короткое время уже появлялись в длинных синих форменных сюртуках с синими жилетами, из-под которых выпячивалась треугольником белоснежная скорлупа крахмальных манишек. Учительский синий цвет был темно-синий, с некоторыми незначительными отклонениями. У одних сукно было более синее, у других менее синее. Однако учитель-преподаватель физики и географии отличался от других педагогов слишком светлым тоном своего форменного сюртука, как будто и синего, но по существу почти голубого, бледного. Сукно этого голубого форменного сюртука отличалось своей тонкостью, дороговизной, и форменные пуговицы на его фоне не так резко выделялись, казались не ярко золотыми, а скорее бледно-лимонными, в особенности маленькие пуговички на жилете и на обшлагах рукавов, где они как бы сливались с бледным золотом запонок на круглых, хорошо накрахмальных манжетах, издававших мягкое тарахтение, когда Акацапов, так звали учителя физики и географии, вытаскивал из заднего кармана своего сюртука квадратик хорошо выглаженного и вчетверо сложенного тонкого батистового платка с меткой, распространявшего при встряхивании приятный запах цветочного одеколона, тоже как бы бледно-золотистого, если только запах может иметь цвет. Акацапов был довольно стройный, худенький мужчина с узкой спиной и узкой жиденькой бородкой, всегда аккуратно подстриженный, бледно-золотистого какого-то золотушного оттенка, который очень шел к его бледно-голубым жуликоватым глазам. Про него ходили слухи, что он выгодно женился на богатой вдове-купчихе и, кроме того, берет взятки состоятельных учеников. Он производил впечатление полного невежды, путал названия рек и стран, развязно и неопределенно водя длинной указкой по истертой дырявой географической карте, а физику преподавал слово в слово по толстому учебнику Краевича, что дало повод создать такую поговорку «Мы с Круевичем совместно». Именно таким образом Акацапов произносил эти слова. Вообще, вместо букв «А» и «О» Борис Алексеевич Акацапов довольно часто произносил букву «У», например, «геометрия» или «вудурод». Мы прозвали его Бурис. Впрочем, Бурис был характера покладистого и даже самым заядлым двоечником ставил тройки, произнося при этом «Мы с Круевичем совместно решили тебе поставить тройку с минусом». Как педагог он был совершенно бездарен, и каждый урок с большим трудом дотягивал до спасительного звонка, то и дело вытирая свой высокий, но узкий лоб платочком. В особенности не удавались ему физические опыты, колбы лопались, пробирки выскальзывали из пальцев и вдребезги разбивались, заливая серной кислотой журнал. Спиртовая лампочка не хотела зажигаться. а тлеющая щепочка, опущенная в банку с кислородом, долго не хотела вспыхивать звездой и ярко светиться, что строго предписывалось ей Краевичем. Самый простой опыт не получался у Акацапова. Желая, например, доказать факт воздушного давления, он в точном соответствии с рекомендацией физики Краевича и помещенного в ней гравированного рисунка наливал из графина до краев стакан и покрывал его квадратиком бумаги. По идее, если перевернуть стакан кверху дном, то вода не выльется, так как на бумажный квадратик будет давить столб воздуха, и бумага удержит воду в стакане, не даст ей вылиться. Дрожащей рукой с тонким обручальным кольцом бледного золота, погромыхивая манжетами с золотушными запонками, наш Бурис наливал в склянь стакан, принесенный с собой из физического кабинета, затем покрывал его четвертушкой почтовой бумаги и неуверенным голосом проговорив, что столб воздуха силой своего давления удержит в сосуде воду, поворачивал стакан дном кверху. Причем бумажка немедленно отползала в сторону, и вода одним махом выливалась на крахмальную манишку, ласка на сюртука и текла по хорошо по-семейному выутюженным брюкам на щегольские ботинки Буриса. Боясь потерять свой авторитет, Бурис снова начинал поединок с действительностью, не хотевший подчиняться законам природы, предписанным физиком Краевича. Но снова вода под веселый смех всего класса выливалась на паркет. А Кацапов попадал в безвыходное положение, пытался отшучиваться, и лишь звонок, возвещавший об окончании урока, выручал его. Справедливость требует заметить, что не все опыты проваливались у Буриса. Был один опыт, который всегда ему блестяще удавался. Опыт назывался «Превращение жидкого тела в твердое» и наоборот. Это был коронный номер Буриса, триумф физики Краевича. В этот день Акацапов обычно был в веселом настроении и бодрой походкой, приподнято улыбаясь голубыми глазами, входил в класс в сопровождении служителя по-солдатски твердым стоячем воротнике, который, скрипя сапогами, почтительно нес за Акацаповым блюдечко с куском льда. «Как вам, вероятно, известно, торжественно, но несколько игриво произносил Бурис, а если неизвестно, то можете почерпнуть это из физики Круевича. При температуре ниже нуля по реамюру жидкое тело, вода, начинает замерзать и превращаться в твердое тело, так называемый лед. И наоборот, при температуре выше нуля по реамюру твердое тело, так называемый лед, начинает таять и постепенно превращается в жидкое тело, называемое водой. В этом вы можете легко убедиться, проделав опыт, о котором подробно говорится у Круевича на такой-то странице, смотри рисунок номер такой-то. Итак, внимание! И перестаньте шуметь. Мы берем кусок твердого тела, льда, и помещаем его в комнату, нагретую до температуры выше нуля, например, в этот класс, где, как вы видите, термометр показывает температуру выше нуля. Дежурный по классу, какую температуру показывает в данный момент термометр? 16 градусов по реамюру выше нуля! Хором прокричал класс вслед за дежурным, который, став на цыпочки, смотрел на стеклянную трубочку комнатного градусника. «Заметим это себе!» — многозначительно произнес Акацапов. И поставим блюдечко с твердым телом на видное место, чтобы все могли наблюдать опыт превращения твердого тела в жидкое. «Григорий», — обращался Бурис к служителю, — «поставь блюдечко с твердым телом на кафедру». После того, как Григорий в своем черном форменном мундире с одним рядом медных пуговиц, как у гоголевского городничего, с величайшей осторожностью и почтением устанавливал блюдечко с куском сосульки, отбитой им с водосточной трубы на самом видном месте кафедры, а затем, скрипя сапогами, на цыпочках удалялся из класса, а Кацапов начинал урок, время от времени открывая свои золотые часы и, сверяясь с ними, поглядывал на блюдечко, куда уже с сосульки натекало довольно много воды. К концу урока в блюдечке уже кроме воды ничего не было, никакого твердого тела, и Бурис, торжеством захлопнув крышку часов, провозглашал опыт удавшимся. На этот раз звонок, возвестивший конец урока, звучал как бы в знак триумфа Акацапова совместно с Круевичем. Класс раздражался непозволительными в стихах казенного учебного заведения аплодисментами, под плеск которых и выкрики «Ура!» наш Бурис упругой походкой с журналом под мышкой удалялся из класса, двусмысленно сияя своими голубенькими глазками. Меня одолевали разные неразрешимые вопросы. Ну хорошо, думал я, при температуре 100 градусов выше нуля вода кипит и превращается в пар, то есть в газообразное состояние. Но ведь при дальнейшем повышении температуры газ, наверное, превращается еще во что-то другое, а затем это другое превращается во что-то новое. Но что представляет собой это новое? И до каких пор будут совершаться эти превращения? Ворочаясь ночью на горячей подушке, я никак не мог заснуть, представляя бесконечный ряд этих непостижимых моему рассудку вечных, постоянных, неостановимых никакими человеческими усилиями превращений одно в другое. Меня и сейчас иногда мучают эти вопросы.